Глава 11. Быховская тюрьма. Следственное дело генерала Корнилова. Бегство на юг. Чрезвычайная следственная комиссия во главе с главным военно-морским прокурором Шабловским приступила к проведению дознания по делу о Корниловском мятеже 2 сентября. Комиссия имела широкие полномочия, полученные от Временного правительства, и повлиять на ее окончательный доклад кому-либо из высшего генералитета и видных общественных деятелей было невозможно. В Могилеве Корнилова и его сподвижников первоначально из-под домашнего ареста поместили под двойной караул, внутренний и внешний, в гостиницу «Метрополь». Охрану несли верные Корнилову всадники Тыкинского конного полка. Только они в те тревожные дни могли гарантировать своему великому бояру личную безопасность от самосуда необузданной солдатской толпы, появись она откуда-нибудь в городе. Прокурор Шабловский предложил Корнилову, державшемуся на следствии с достоинством, написать свои показания. На что тот ответил согласием, но просил назвать их объяснительной запиской. Прокурор не возражал. По всей видимости, чрезвычайная следственная комиссия имела соответствующие инструкции от временного министра юстиции Зарудного. В дни Корниловского мятежа он неоднократно предостерегал министра-председателя Керенского от применения силы к Могилевской ставке. 2 сентября, когда комиссия Шабловского начала допросы арестованных мятежников, Зарудный подал в отставку. В прощальном слове перед работниками Министерства юстиции он сказал: «Я был у вас только гостем». В дни следствия оставил свой пост начальника штаба ставки Верховного главнокомандующего генерал Алексеев. Он пробыл в этой должности всего одну неделю. Сам он обосновал свое решение. Интервью с ним было опубликовано в газете «Речь» от 13 сентября 1917 года об отставке тремя причинами. Первая причина состояла в выступлении Корнилова, но от разъяснений генерал отказался. Выступление бывшего Верховного, по его мнению, произошло не вследствие антиправительственного и антиреволюционного заговора, а из-за народного движения в поддержку генерала Корнилова и его безоговорочного патриотизма. На страницах речи это прозвучало так: «Его дело, как народно-идейное, требует широкого политического освещения, а его хотят судить военно-революционным судом, который состоит из трех случайных офицеров и трех случайных солдат, людей без юридических знаний и без широкого общественного горизонта. Со всем этим моя совесть согласиться не может. Я не могу спокойно видеть это и ухожу». Вторая причина, сказал Алексеев, состояла в развале армии. Генерал заявил, что, по имеющимся у него сведениям, Германия собирает силы для нового мощного наступательного удара на Восточном фронте, а разложившаяся русская армия уже не в состоянии надежно парировать вражеский удар. Генерал Корнилов предлагал действенные меры для спасения положения, но они правительственной властью приняты не были. Третья причина отставки крылась в невозможности начальника штаба ставки помочь своим фронтовым братьям-офицерам. Генерал Алексеев назвал их в интервью мучениками, погибающими под пулями и пыткой собственных солдат. Как же отнесся к решению об уходе генерала Алексеева с поста начальника штаба ставки Керенский? В вестнике Временного правительства по этому поводу было опубликовано официальное сообщение, которое отличалось краткостью и напыщенностью. В грозный для армии час, когда благодаря открытому отказу от повиновения бывшего верховного главнокомандующего генерала Корнилова армия русская подверглась великим испытаниям, Генерал Алексеев самоотверженно принял на себя должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего и своим мудрым вмешательством быстро и бескровно восстановил порядок и деловую работу в самом жизненном центре армии, в ставке Верховного Главнокомандующего. Ныне, исполняя эту исключительную по своей важности задачу, генерал Алексеев обратился ко мне с просьбой об освобождении его от должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Уступая желанию генерала Алексеева, я просил Временное правительство об освобождении его от должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего и о назначении его в распоряжение Временного правительства, дабы опыт в военных делах и его знания могли быть использованы и впредь на благо Родины. Верховный главнокомандующий Керенский, 9 сентября 1917 года. Начальником штаба ставки был назначен малоизвестный для русской армии и общественности страны генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин. До этого он чуть больше месяца был начальником штаба армии Западного фронта, а перед этим занимал такую же должность на Юго-Западном фронте. В Первую мировую войну Духонин отличался дважды. За проведение рекогносцировки у австрийской крепости Перемышль в сентябре 1914 года он был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Нового Георгия, но уже более высокой степени, 3-й, командир 165-го пехотного Луцкого полка получил за бои в апреле 1915 года у населенных пунктов Бялы и Мокра. В первом случае пехотинцы полковника Духонина с примерной стойкостью прикрыли отход своей 42-й пехотной дивизии. А следствие шло своим ходом. Показания генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, данные Чрезвычайной следственной комиссии 5 сентября 1917 года, известно нам благодаря книге бывшего генерала-лейтенанта пограничной стражи Мартынова «Корнилов. Попытка военного переворота». Приказ о формировании Петроградской армии, как было сказано выше, мной был подписан 26 августа, так как только 24 августа в телеграмме мне было сообщено министром-председателем согласие правительства на подчинение мне всей территории Петроградского военного округа, которая должна была войти в район Петроградской армии. Генерал Крымов отправился в район расположения своих частей вечером 25 августа. Перед отъездом, в дополнение к предписанию о подчинении ему Кавказской туземной конной дивизии, я дал ему две задачи. Первая — в случае получения от меня или непосредственно на месте сообщения о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части Петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы. Второе. По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен был выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк. Согласие министра-председателя на разоружение крепости Кронштадта и вывод его гарнизона последовали 8 августа, и доклад об этом морского генерального штаба с резолюцией министра-председателя был предъявлен начальнику штаба Верховного Главнокомандующего при письме адмирала Максимова. На случай необходимости усилить войска генерала Крымова, мной было приказано командиру 1-го конного корпуса поступить в распоряжение генерала Крымова с 2 полками 5-й кубанской дивизии, сосредоточенной в районе между Выборгом и Петроградом. Екатеринодарский казачий полк этой дивизии был оставлен в Гельсингфорсе, по требованию генерал-губернатора Финляндии господина Стаховича для поддержания там порядка ввиду ожидавшегося восстания большевиков. Кроме того, флоту было приказано в случае, если в городе Гельсингфорсе возникнут беспорядки, то судовой артиллерии разгромить город. Телеграмма об этом приказании за подписью генерала Лукомского была мной одобрена, и на ней имеется вверху моя собственноручная подпись. Ввиду ненадежности некоторых частей Ревельского укрепленного района, я приказал перевести из города Проскурова, то есть глубокого резерва, стоявший в этом городе на отдыхе, Корниловский пехотный полк, как одну из наиболее твердых и надежных частей. Головные эшелоны этого полка проходили через Могилев 27 августа, и полк мной был задержан ввиду разыгравшихся событий. Генерала Крымова я больше не видел. Невыполнение им возложенной на него задачи я приписываю тому, что с ним была прервана связь, и он не мог получить последних моих указаний. Особых мер для поддержания с ним связи не было принято потому, что корпус направлялся в Петроград по требованию Временного правительства, и я не мог предвидеть того положения дел, что связь его со Ставкой будет прервана распоряжением правительства же. 29 августа я послал ему приказание продолжать движение и в случае дальнейшего перерыва связи действовать сообразно с обстановкой, в духе моих первоначальных приказаний. Письмо было послано с офицером-летчиком, фамилии не помню, но доставлено ли ему это письмо, мне неизвестно. 30 августа, узнав из разговоров по прямому телеграфному проводу о смерти генерала Крымова, я принял меры для бескровной и безболезненной для страны и армии ликвидации столкновения моего с министром-председателем господином Керенским. Начиная с 27 августа, я не прекращал управления армиями, следил за положением на фронтах и делал распоряжения, что видно из моих отметок на оперативных сводках. Ввиду того, что господином Керенским было сделано распоряжение о неисполнении моих оперативных распоряжений, я, как только вошел в связь с генералом Алексеевым, потребовал отмены этого распоряжения господина Керенского. Справка. Мой разговор по прямому телеграфному проводу с генералом Алексеевым 30 августа. Затем я заявил через генерала Алексеева Временному правительству, что я приму немедленно меры к успокоению тех кругов, которые последовали за мной, как только выяснится, что Временное правительство стало на путь создания твердой власти, и, наконец, я настойчиво просил генерала Алексеева ускорить его приезд в Ставку. Как только я получил сведения, что он выехал, я незамедлительно отдал приказ частям Могилевского гарнизона сохранять полное спокойствие и подчиниться генералу Алексееву по приезде его в Ставку. Получив 30 августа распоряжение Временного правительства о том, что запрещение исполнять мои приказы отменено, я немедленно отдал приказание продолжать намеченные стратегические перевозки для усиления Северного фронта. Из этого следует, что генерал, обвиненный господином Керенским в измене и предательстве Родины, и тем не менее до вечера 1 сентября оставался руководителем обороны государства. Ни в каких заговорах я не состоял и не состою. Во всех своих разговорах с представителями различных политических партий я всегда заявлял, что никаким политическим партиям не принадлежал и не принадлежу, а всегда поддерживал и буду поддерживать те из них, которые стремятся, задаются одним намерением — спасти страну от гибели и вывести армию из состояния развала. Я заявлял, что всегда буду стоять за то, что судьбу России и вопрос о форме правления страны должно решать учредительное собрание, которое одно лишь может и должно выразить державную волю русского народа в его дальнейшей судьбе.